Взгляд его переместился в сторону спальни. По крайней мере, противников действительно осталось трое, и находились они именно в тех местах, где ожидал Шилит. Нож рыбкой перелетел из левой руки в правую, а потом молнией устремился к цели. Главарь, с короткой черной бородкой, отшатнулся, поэтому острие вошло ему в плечо, а не в сердце, как изначально планировал скелет. Охнув, он вырвал нож из раны и закричал: «Убейте гада, убейте его немедленно!» Подручные, переглянувшись, одновременно двинулись к дверям спальни. У каждого из них имелся большой тесак, которым можно было легко снести голову одним ударом. Шилит склонился над мертвецом и вытащил похожий тесак из ножен на его поясе. Здесь пригодилась бы красивая фраза, вроде «потанцуем», или даже так «подходите по одному, твари». Жаль, что я не умею говорить. Придется убивать всех молча. Его сущность по-прежнему оставалась загадкой для преступников. Этим следовало воспользоваться. Шилит, пригнувшись, шагнул навстречу первому врагу. Тот рубанул наотмашь, демонстрируя крайне низкий уровень боевой подготовки. Роман же, открывший новые чертоги своей памяти, мог действовать почти так же эффективно, как в годы службы госпоже. Лезвия столкнулись, высекая искры. Широко расставив ноги, Шилит обеспечил себе устойчивость. И не только для того, чтобы не отлететь от удара врага, но и для ответной атаки. На этот раз скелет бил не кулаком, а выпрямленными пальцами. Этот удар сделал бы честь мастерам Шаолиня. Костяное копье пробило кожу и мышцы живота. Там Шилит сжал пальцы и рывком вытащил внутренности бандита наружу. Болевой шок был настолько сильным, что бедняга даже вскрикнуть не смог. Он упал на колени, тесак выпал из его враз ослабевших пальцев. Бандит фактически был уже мертв, хотя тело еще отказывалось принять это. Его приятель ничуть не огорчился такому исходу. Более того, он воспользовался тем, что Шилит отвлекся на убийство и сумел рубануть наискось. Удар был хорош, ткань плаща затрещала, разрываясь. Будь Роман обычным человеком, сейчас уже его внутренности бы вываливались наружу, а кровь текла настоящим водопадом. Вот только для скелета такое попадание было не опаснее щелчка по лбу. Тесак даже толком не поранил кость, лишь слегка ее оцарапав. Горизонтальный взмах, и отрубленная голова взлетела в воздух, провожаемая кровавой лентой. Обезглавленное тело упало на ковер, а Шилит хладнокровно перешагнул через него, выискивая взглядом последнего врага. В драке надо всегда первым вырубать главаря. Прописная истина уличных драк оказалась верна и сейчас. Вожак бандитов был ранен, но от этого не стал менее опасным. Он успел подскочить к кровати и схватить за шкирку начавшую выбираться из-под одеяла Риозу. Нож в его руке застыл прямо у горла беззащитно застывшей девушки. «Еще одно движение, и я ей глотку вскрою. Я не шучу. Сдавайся. Русские не сдаются», так и хотелось ответить Шилиту. Но он не мог этого сделать. Скелет остановился, просчитывая возможные варианты. Однако, все приходящие в голову идеи имели один существенный недостаток. В них Риоза всегда умирала. Он просто не успевал предотвратить одно простое движение руки бандита. Это было поражение. «Кто ты такой?» — внезапно прохрипел Витря. «Откуда взялся?» Шилит ошеломленно уставился на старика. «Он что, головой ударился?» «Не узнает его?» Но старик продолжал говорить, глядя прямо в глаза Роману. «Ты тоже с ними? Покажи свое лицо. Не будь трусом». Теперь Шилиту стало ясно, что именно придумал старый алхимик. Мысленно улыбнувшись, он медленно поднял руки к голове и резко откинул капюшон. Испуганный вскрик-всхлип со стороны бандита показал ему, что нужный эффект был достигнут. Шилит медленно повернул голову, переведя взгляд со старика на бандита. Риоза тряслась так сильно, что можно было только позавидовать ее актерскому таланту. Хотя, возможно, она и на самом деле боялась умереть. «Я не с ними», — забормотал бандит, отпуская девушку и выставляя руки перед собой. «Я не при делах, я просто тихонько уйду, хорошо?» Шилит ожидаемо молчал. На самом деле он тихонько радовался, что трюк, подсказанный стариком, сработал, и теперь ждал, пока бандит отойдет подальше от Риозы, чтобы расправиться с ним. Отпускать его он, разумеется, не собирался ни при каких обстоятельствах. Свидетелей пребывания нежити в особняке быть не должно. Далеко уйти бандиту не удалось. Он настолько пристально и внимательно следил за действиями скелета, что упустил опасность за спиной. Риоза протянула руку к прикроватному столику и схватила стоящую на ней лампу. Чугунное основание делало ее крайне тяжелой, но девушка находилась в настолько перевозбужденном состоянии, что не заметила этого. Подняв лампу над головой, она с размаху нанесла удар по затылку бандиту. Тот даже ойкнуть не успел, так и упал на ковер с раскроенным черепом. Развязав алхимика, Шилит отступил, предоставляя людям право разруливать ситуацию дальше самим. В конце концов, это их дом, он всего лишь гость. Однако, ситуация быстро повернулась в русло, которое было крайне нежелательно для скелета. «Кто это такие?» – пролепетал Риоза. «Зачем они приходили?» У Шилета был очевидный ответ на этот вопрос, поэтому он посмотрел на Витря. Однако, старик, если и понял то же самое, но предпочел не озвучивать свои мысли. «Не знаю, милая, не знаю». Грабители не успели толком объяснить, что именно им нужно. А потом появился наш доблестный спаситель и всех убил. Риоза нахмурилась, но не нашла способа надавить на отца. Тем более, тот выглядел неважно, поэтому излишнее давление могло иметь негативные последствия. «Дача, надо позвать стражу», – пробормотал бледный алхимик, держась за ушибленную голову. «Они должны знать», – Шилит шагнул к старику. Когда тот посмотрел на него, скелет отрицательно покачал головой. «Чего ты хочешь?» – поинтересовался Витря, не понимая. Риоза, успевшая хорошо изучить образ мыслей Романа, соображала быстрее. Поэтому она догадалась первой. «Нельзя. Они же поймут, что это не мы их убили. Начнут спрашивать и узнают про Шилета. Но как же тогда?» Скелет жестом показал на мертвеца, под которым расплывалось кровавое пятно, а потом скрестил перед собой руки. На этот раз алхимик понял, куда клонит его гость. «Хочешь просто избавиться от тела и никому ничего не говорить?» Шилет кивнул. Старик устало усмехнулся и возразил. «Не получится. У них могут быть приятели, которые знают, куда они пошли. Ну и пусть знают». Тут же воскликнула Риоза. «Они знают, что мы с тобой в доме одни. Если их приятели пропадут без следа, то остальные задумаются. Ты и так в городе фигура не самая открытая, а тут они будут бояться тебя и не нападут снова, и никому не расскажут. А если и расскажут, тоже хорошо. У тебя будет репутация того, кто может с целой бандой в одиночку разобраться. Представляешь? Да ты еще героем станешь». «Не хочу я быть героем», – проворчал старый алхимик. «Хочу жить спокойно и заниматься своими экспериментами». «Ладно, Шилит, бери этого и тащи в подвал. Буду думать, куда девать этих мертвецов. А ты, дорогая, бери ведро и тряпку. Надо убрать кровь, пока она не свернулась». «Папа, но уже поздно и живо», – я сказал. «Ты же сама сказала, не должно остаться никаких следов». «Хорошо, но завтра на работу я не пойду». «Так и знай. Пойдешь, милая моя, мы же должны вести себя как обычно», сама сказала. Одержав таким образом маленькую победу, Витря передернул плечами, вздохнул и поплелся следом за Шилетом, который уже деловито тащил первого мертвеца в подвал. Оказалось, что у старого алхимика имеется очень крепкая кислота, способная растворять трупы целиком. Вонь при этом, конечно, стояла жуткая, но дело того стоило. От бандитов осталась только небольшая бочка зеленой жижи, которую Витря вылил под засохшее дерево, растущее в саду. Оно все равно уже погибло, так что такое издевательство ему навредить не могло. Убрав все следы ночного приключения, кроме разбитого окна, обитатели дома легли спать. До утра оставалось не так много времени, так что медлить с этим делом не стоило. Шилит же вернулся в свою комнату, чтобы в спокойной обстановке обдумать случившееся этой ночью. А подумать было над чем. Глава 14. Утро показало, что, несмотря на вполне себе смелое поведение во время ночных событий, обитатели дома, исключая, конечно, Шилета, являются самыми обыкновенными обывателями, не привыкшими к опасным и экстремальным событиям в своей жизни. Старик Витря спустился к завтраку с опухшим лицом и красными глазами. По всему было похоже, что он вообще уснуть так и не смог до самого подъема. Риоза выглядела лишь немного лучше, но только благодаря юному организму, легче переносящему недосып. Хотя ее общая бледность и пугливость ясно указывали постороннему наблюдателю, что с девушкой явно что-то не так. Алхимик, лениво ковыряясь в яичнице, попробовав ее едва ли разок, раздраженно отложил вилку в сторону и проворчал: «Так дело не пойдет. По нам же видно, насколько мы пострадали ночью. Не похожи мы на героев, уничтоживших банду». «Ты прав, папа», — поддержала его дочь. «Я до сих пор от любого шороха вздрагиваю. Сегодня едва заставила себя в ванную зайти. Мерещилось, что там за занавеской притаился бандит с ножом. Ужас». Шилит слушал их разговоры и обсуждения с некоторой снисходительностью. «Нет, в моменте он, Конечно, испугался за Риозу и ее отца, но затем, когда все закончилось, эмоции быстро улеглись. Скелет просто размышлял о случившемся, делал выводы, но без всякого эмоционирования. Насколько же сильно я изменился, неужели я тоже когда-то был таким, легко возбудимым, и тоже был готов обсасывать каждую мелочь не самого страшного события, даже не верится. Пожалуй, я знаю, что нам нужно, резюмировал, наконец, итог бурного обсуждения Витря. Есть одно средство, сильное, конечно, но разок воспользоваться можно. Подожди меня. Алхимик ушел из кухни, а оставшаяся за столом девушка посмотрела на Романа, который стоял рядом. «Спасибо тебе, Шилит», — тихо произнесла она необычно серьезным тоном. «Ты спас нам жизнь сегодня. Мне уже второй раз. Спасибо тебе огромное. Наверное, можно было просто пожать плечами, дескать, дело плевое, но это было бы неправильно». Благодарность Риозы была искренней, и поэтому Шилит медленно кивнул в ответ, принимая ее. Девушка широко улыбнулась, страх, еще плескавшийся в ее голубых глазах, несколько отступил. Она явно чувствовала себя спокойнее в присутствии своего телохранителя. «Ты самый лучший мужчина, которого я встречала в своей жизни, если не считать папу, конечно, но он не умеет так, чего я не умею», — бодрым тоном поинтересовался вернувшийся алхимик. Шилит посмотрел на него и изумился перемене. От усталости и растерянности не осталось и следа. Витря выглядел бодрым, веселым и полным сил. Причем это не было какой-то наигранностью, попыткой показаться лучше, чем есть. Алхимика на самом деле просто распирала от оптимизма и энергии. «Возьми, выпей это». Риоза с сомнением посмотрела на мензурку, где была налита рубиновая жидкость. «Давай, давай, не бойся. Сам смешивал, все рассчитано». Девушка скривилась и залпом выпила содержимое мензурки. Наблюдающий за ней Шилит напрягся. Он, конечно, доверял алхимику, тот не стал бы рисковать здоровьем дочери, но оставался маленький шанс ошибиться. Риоза шумно выдохнула. Бледность с лица уходила, вытесняемая ярким румянцем. Закрытые глаза открылись, и в них Роман больше не увидел страха. Наоборот, из голубой бездны на него смотрела самая смелая девушка в мире. Риоза рассмеялась, заливисто и громко. «Чудесно! Как это чудесно, папочка! Ладно, ладно, только будь осторожна. Все-таки зелье не делает тебя неуязвимой». Шилит с некоторым беспокойством следил за ними. Да, теперь они выглядели намного лучше, но хватит ли этого для того, чтобы обмануть окружающих? И действительно ли приятели погибших бандитов не рискнут связываться с алхимиком и его дочерью после пропажи друзей? Хотел бы я иметь возможность разгуливать по улицам. Тогда я бы смог защитить Риозу в случае чего. Девушка ушла на работу в лавку, а алхимик остался дома. Впрочем, ему тоже пришлось сыграть роль для посторонних, когда пришел мастер, чтобы вставить разбитое стекло. Шилит следил за ними со второго этажа, оставаясь невидимым и неслышимым. «А кто ента у вас окно-то разбил, мэтр?» — шепелявил невысокий худой мужичонка в испачканной залатанной зеленой куртке. «Мальчишки», — несколько флегматично отвечал Витря, прихлебывая чай из большой кружки и наблюдая за работой мастера. «Взяли моду смелость свою показывать. Заберутся в сад, яблоки там своруют. Вот и до окон добрались. Хулиганы, что с них взять?» — поддержал беседу мужичонка. «Вам бы надо поговорить с ними. Поймать одного, за уши отодрать. Тогда другим неповадно будет соваться. Наверное, обязательно поймаю. Спасибо за совет». В общем, алхимик справился с ролью на ура. Как, впрочем, и Риоза, которая, впрочем, принесла с собой не самые хорошие новости. Вернувшись с работы, девушка с порога заявила: «За мной следят два каких-то подозрительных типа. Крутились у магазина, а потом всю дорогу за мной плелись». «Ты уверена?» — настороженно спросил Витря. «Может, просто показалось?» «Уверена. Сам посмотри. Они стоят через дорогу, на углу. Гляди сам». Алхимик выглянул через окно рядом со входной дверью и убедился в том, что слова дочери абсолютно верны. Шилит тоже разглядел двух одетых в серые длинные одеяния мужчин, с тюрбанами на голове и лицами, которые были закрыты повязанными платками, оставляя лишь глаза. Парочка действительно выглядела крайне подозрительно. «Что же делать?» — тут же всполошился Витря. «Может, все-таки рассказать городской страже?» Скелет шагнул к нему и, положив руку на плечо, чтобы привлечь внимание, помотал головой. Потом вытащил отобранный у бандитов тесак, с которым теперь не расставался, и протянул его алхимику. Тот испуганно отпрянул. «Я не смогу убить их». Шилит покачал головой и снова протянул оружие. Старик посмотрел на тесак, потом на скелета. В глазах его мелькнуло понимание. «Хочешь, чтобы я показал им это оружие? Думаешь, это хорошая идея?» Шилит кивнул. «Похоже, вскоре они научатся общаться и без слов. Правду люди говорят, что совместное проживание сближает». Тем временем алхимик взял протянутое оружие и направился к выходу. Скелету оставалось только надеяться, что старик правильно его понял и справится с демонстрацией. Оказалось, опасения были напрасными. Витриа выступил как настоящий актер на своем бенефисе. Старик вышел на крыльцо, потянулся, вытянув руки вверх. В одной из них отчетливо сверкнул на солнце пресловутый тесак. Наблюдавший за незнакомцами Шилит заметил, как те сразу напряглись, увидев это. Между тем алхимик спустился с крыльца и направился к тому самому засохшему дереву. «Как же ты мне надоела!» — нарочито громко воскликнул Витриа. «Срубить тебя, что ли?» И принялся рубить ствол тесаком. Получалось, надо сказать, не очень хорошо. Но старик старался, как мог, только щепки во все стороны летели. Через пару минут, выдохнувшись окончательно, Витриа воткнул тесак в ствол и громко проворчал. «В следующий раз продолжу. Ты у меня здесь точно стоять не будешь». Такой демонстрации хватило с лихвой. Незнакомцы стремительно ретировались. Больше их ни Риоза, ни Витриа, ни Шилит не видели. Хотя следующие несколько дней в жизни семейства были крайне напряженными. Все были готовы в любой момент к новому нападению. Однако, ничего так и не случилось. Через неделю алхимик собрался в соседний город. Пришло время забирать отданного давным-давно в ремонт автоматона дворецкого. Собираясь в дорогу, он дал наказ дочери никуда не выходить из дома и быть очень осторожной. «Да я все помню, папочка», — ответила Риоза, отмахнувшись. «Ты только сделай то, что обещал. Мы с тобой договорились, помнишь?» Старик посмотрел на нее, потом на безмолвно стоящего рядом скелета и вздохнул. «Помню я, помню. Постараюсь сделать все, что смогу. Не то, что сможешь, а сделай. Обещание надо держать». Разговор прозвучал для Шилета, не посвященного в суть, крайне странно. Ему показалось, будто обсуждали именно его, хотя непонятно в каком контексте. Старику явно больше было не с руки избавляться от нежити. Скелет спас им обоим жизнь, а такое обычно не проходит бесследно. Что же еще задумала эта парочка? И почему люди так любят всякие секреты? Неужели нельзя всегда говорить напрямую? Стольких бы проблем удалось избежать. Путешествие алхимика туда и обратно заняло почти неделю. И, в отличие от Риозы, которая несколько тяготилась домашним арестом, Шилит использовал это время с полной отдачей. В отличие от девушки, ему была известна причина проникновения бандитов в особняк. Поэтому скелет решил все же найти тайник алхимика, где тот спрятал ту штуку. Он обыскал кабинет, спальню, библиотеку, но нигде не обнаружил тайника. Последняя отняла целых два дня. Шилит перебрал все книги, прощупал полки. Почему-то ему казалось, что потайное место должно быть именно там. Однако эта догадка оказалась пшиком. Следующим местом стал подвал. Здесь Шилит был осторожнее раз в пять. Многие вещи в лаборатории были ему неизвестны. Кто знает, возьмешь безвредно смотрящуюся коробочку, а там окажется мощная взрывчатка или еще что похуже. Но и в подвале тайника не нашлось. Вернее, тайник там был, но в нем находился лишь небольшой сундучок, забитый золотыми монетами. Заначка на черный день, как понял Шилит. Но скелета богатство не интересовало, ему была нужна та статуэтка. Искомый тайник нашелся почти случайно. Отчаявшийся Роман начал перебирать комнаты наугад, пока не наткнулся на небольшую кладовку, разместившуюся рядом с ванной. Там находились несколько швабр и полка, уставленные разнокалиберными банками. В них была краска, средства от насекомых, какие-то порошки. В общем, всякая хозяйственная мелочь, без которой никак не обойтись в большом хозяйстве. Типичная кладовка, если бы не одна мелочь, за которую зацепился взгляд измученного поисками Шилета. В одном из углов небольшой кладовки было слишком чисто. Это сильно бросалось в глаза. Скелет принялся за поиски и быстро обнаружил неплотно закрепленную плитку на полу. Приподняв ее, он нашел там сверток. Тот самый, что принес незнакомый копатель. Развернув его, Шилит увидел статуэтку воина. От нее исходили ощутимые волны неизвестной магии. Будучи сам существом, созданным волшебным образом, скелет чувствовал непривычную дрожь и напряжение внутри. В глубине памяти мелькала странная мысль, некий знакомый образ. Шилит попытался вытащить ее наружу, но она ускользнула и затаилась. Скелет был уверен, что ему приходилось раньше видеть подобные фигурки, и он точно знал их предназначение. Вот только память никак не желала отдавать это знание. В конечном итоге Шилит сдался. Спрятав фигурку обратно в тайник, он успокоился и занялся привычными делами, следить за соседями и время от времени беседовать с Рязой. Возвращение Витрия стало большим событием не только для них двоих, но и для соседей. Старик уехал на рейсовом дилижансе, а вернулся на двух повозках, доверху загруженных различными вещами. Особое место среди них занимали два огромных, высотой под 2 метра, ящика, перетянутых железными лентами и запертых на замке. Смотрелось несколько жутковато, поэтому не было ничего удивительного, что соседи немедленно поспешили на улицу, чтобы в подробностях выяснить их содержимое. «Ничего там такого нет. В одном ящике мой старый дворецкий. Вы же помните его? Проклятые мастера содрали с меня 3 шкуры, чтобы починить его. Что? Второй ящик? А, это я не могу вам сказать. Там небольшой сюрприз. Нет, не для вас, для Рёзы. Мне бы не хотелось открывать его раньше времени. Нет, не уговаривайте, не расскажу». В общем, старик отбивался, как мог. Когда все вещи внесли в прихожую и дверь закрылась за уходящими грузчиками, Витрия повернулся к Рёзе и простонал. «Как же устал за это время. Большой город меня просто выматывает. А эта тряска на колдобинах по всей дороге. Ты просто не представляешь, как я мечтал о своем любимом кресле. Хватит ныть, папа. Открывай уже. Я соскучилась по Джору просто ужасно. Открывай, не тяни». Шилит наблюдал со второго этажа. Никаких свидетелей вроде как не должно быть, все посторонние ушли, но скелет решил не рисковать без нужды. Кроме того, мало ли как этот автоматон отреагирует на присутствие в доме нежити, лучше держаться на расстоянии, пока все не прояснится. Алхимик вытащил из кармана дорожного сюртука ключ и принялся отпирать замки на одном из ящиков. Они падали на пол, а цепи, что удерживались ими, со звоном скользили вниз. Через пару минут ящик оказался освобожден. Осталось только последнее действие – открыть дверцу. Старик протянул руку и «Та-дам!» – театрально воскликнул Витрия, открывая дверцу. Шилит увидел внутри фарфоровую куклу, одетую в строгий длиннополый сюртук. Она походила на человека пропорциями, но перепутать и назвать ее живой язык бы не повернулся. «Включая его, папочка!» – воскликнула, прыгая и хлопая в ладоши, Рёза. Роман никогда не видел девушку столь радостной и возбужденной. Он даже испытал чувство зависти к непонятной кукле. Этот дворецкий явно нравился ей больше, чем он. Пришлось потрясти головой, чтобы избавиться от дурацких мыслей. Между тем старик вытащил из нагрудного кармана еще один ключ, на этот раз совсем маленький. Он поднес его к левому виску куклы. Там находилось незамеченное Шилетом маленькое отверстие. Старик вставил в него ключ и повернул несколько раз, словно бы взводя пружину. Сделав это, он вытащил ключ, пряча его обратно в карман, и отступил на шаг. «Джор, включение!» — громко и отчетливо произнес Витрия. Через секунду послышалось жужжание и щелканье раскручивающихся шестеренок. Кукла дернула головой раз, другой, а затем ее глаза открылись. Они походили на обычные черные человеческие глаза. Взгляд автоматона сфокусировался на алхимике. Рот приоткрылся и послышался механический голос. «Добрый день, господин Витрия. Госпожа Рёза, рад вас видеть. Давно меня не было». Дворецкий шагнул из коробки, двигаясь неловко и медленно. Он действительно походил на робота из древних фильмов. По крайней мере, движениями точно. Взвизгнувшая от радости девушка кинулась на автоматона, крепко обняв его. «Я так скучала по тебе, Джор. Представляешь, даже некому было принести чашку горячего молока перед сном, а уборку приходилось делать самим, по очереди с папой. Хотя я тебе скажу, что он частенько о ней забывал. Это очень плохо», — сказал дворецкий ровным тоном. «В доме должна быть чистота и порядок. Я немедленно займусь этим». «Потом займешься», — возразила Рёза. «Сначала тебе нужно кое-что узнать. Тут многое поменялось, пока тебя не было». Витрия кивнул, бросив взгляд наверх. Он махнул рукой, давая знак, что можно выходить. Шилит, преодолевая некоторое внутреннее сопротивление, сделал шаг вперед, выходя на свет. Глаза дворецкого поднялись и остановились прямо на нем. Считается, что кукла не способна изображать эмоции. Маска ее лица навсегда застывает в одной и той же форме. Но автоматон точно не был такой куклой. Фарфоровая маска спокойствия треснула, в один миг превратившись в звериную морду, искаженную яростью. Чернота в глазах расширилась, заполнив глазницы целиком. Дворецкий вытянул правую руку. Предплечье на ней раскрылось, будто распустившийся цветок. Ошеломленный Шелит увидел направленное ему прямо в голову шестигранное дуло. Он услышал тихий щелчок и сразу за ним – грохот. Свинцовая пуля размером с чупа-чупс полетела ему прямо между глаз. Глава 15. Пуля просвистела совсем рядом с черепом, оставив приличную дыру в капюшоне. Шелит успел увернуться только потому, что был готов к любой подлянке. Второго выстрела скелет ждать не стал, спрятавшись за стену. «Стой, Джор, это друг, он на нашей стороне», — закричал Риоза, надсаживая голос. «Это враг, нежить, уничтожить». Судя по все тому же холодному тону, на Дворецкого ее слова не подействовали. Правда, дальше в дело вступил алхимик. «Отставить, Джор», — рявкнул старик. «Это существо, часть семьи». Зажужжали шестеренки. Автоматон явно пытался усвоить новые директивы. «Его зовут Шелит», — продолжил Витря. «Он, часть семьи». Шелит часть семьи, защищать, выполнять указания. Жужжание утихло, послышалось еще несколько щелчков, после чего наступила тишина. Однако скелет не спешил выходить, второй выстрел может и попасть в цель. «Выходи, Шелит, Джор тебя не тронет», — крикнула Риоза. Он помедлил, покидать укрытие очень не хотелось. С другой стороны, если бездушная железяка не примет указания алхимика, жить в этом доме ему все равно не придется. Роман покачал головой и вышел на свет. Дворецкий смотрел на него, но теперь глаза его были нормальными, как и обе руки. Впрочем, кукольное лицо отображало безмятежность и спокойствие. Джор чуть наклонил голову и спросил: «Чего изволите, господин Шелит?» «Вот же я влип». Оказалось, однако, что этим все сюрпризы не исчерпываются, потому что оставался второй большой ящик. Старик попросил скелета спуститься и принялся распечатывать его. Судя по внешнему виду, там вполне мог находиться еще один дворецкий автоматон. Шелит хотел было покинуть прихожую, но Риоза удержала его, взяв за руку. Пришлось остаться, хотя напряжение по мере снятия замков только нарастало. Когда Витрия потянул за ручку, открывая ящик, Шелит и вовсе приготовился к бою. Поэтому в первый миг, когда глазам предстало содержимое, он даже сделал шаг к противнику, не сразу сообразив, что именно перед ним. «Это тебе нравится?» — воскликнула Риоза. «В них ты сможешь выходить из дома и всюду ходить по городу». Внутри ящика были рыцарские доспехи, очень похожие на те, что Роман видел во всяких псевдоисторических фильмах и фэнтези. Блестящие пластины, закрывающие грудь, ноги, руки, в местах суставов гибкие кольчужные соединения, но самое главное – глухой шлем. Ряд вертикальных щелей в забрале оставляли закрытым лицо владельца, давая ему, при всем этом, неплохой обзор. «Хочешь примерить?» – поинтересовалась девушка. Предложение было действительно неожиданным, более того, приятно неожиданным. В таком доспехе можно не только выйти на улицу, но и в принципе без больших проблем путешествовать по миру. Определенные меры безопасности, конечно, предпринимать придется, но это на самом деле мелочи. «Давай скорее, я хочу это увидеть. Папа, Джор, помогайте». Когда последняя деталь доспеха заняла свое место, скелет попробовал, насколько удобно в нем двигаться, и порадовался еще раз. Определенная скованность, разумеется, появилась в движениях, но все это компенсировалось с лихвой возросшей массой тела. Фактически, Шелит приблизился к нормальной, человеческой пропорции веса и роста. Это чувство приятной тяжести вызвало неожиданный приступ ностальгической радости. Скелет приложил латную перчатку к груди и склонил голову перед Витря, показывая ему свою благодарность. Старый алхимик довольно хмыкнул и произнес: «Это все Риоза придумала, так что ее благодари. Кстати, если переживаешь по поводу своей легенды, то все просто. Мы скажем, что ты автоматон-телохранитель. Такие встречаются, пусть и не очень часто, так что тебе не придется сильно притворяться и прятаться. Ты теперь сможешь ходить со мной по городу, представляешь? Это будет настоящее приключение». Энтузиазм девушки был крайне заразителен. Будь у Шелета возможность, он бы сейчас широко улыбался. Впервые за все время пребывания в этом мире он был счастлив. По-настоящему счастлив. Сказать, что появление телохранителя автоматона стало событием для городка, значит, сильно преуменьшить. Первые несколько дней люди вокруг только и делали, что смотрели на него, сопровождающего Риозу, тыкали пальцем. Некоторые даже пытались пощупать его, словно не верили, что он настоящий. А уж сколько было вопросов о стоимости автоматона, о том, насколько он хорош, и вовсе не сосчитать. Более того, проживающие в городке представители гильдии телохранителей выразили свое недовольство таким суррогатом живого человека. Однако, тут у Риозы нашлось возражение. «Один из вас уже пытался защитить меня на кладбище, и пал жертвой вурдалаков. Мне пришлось спасаться самой, так что не указывайте мне, будто я совершаю ошибку. Мой новый телохранитель уж точно не подведет в подобной ситуации». Троица вооруженных мужчин, к которым были обращены эти слова, недовольно заворчали. Однако, Риозу это ничуть не смутило. Более того, девушка решила сразу разобраться на месте раз и навсегда. «Если считаете, что вы лучше, давайте устроим дуэль. Бой один на один с моим автоматоном. Если победите, я признаю ваше право и отправлю его в чулан на вечное хранение». Происходила эта словесная стычка прямо на улице, в присутствии многочисленных свидетелей. Посему отступить троица никак не могла, если бы и захотела. Один из них, широкоплечий бритоголовый усач, отзывающийся на имя Мокки, выступил вперед, обнажая клинок. «Вызов принят. Никто не смеет сказать, будто гильдия уклоняется от драки. Пусть все станут свидетелями, что живой телохранитель всегда превосходит любого автоматона». Риоза фыркнула и, повернувшись к Шелиту, прошептала ему: «Размажь его, покажи, на что способен». Скелет послушно вытащил меч из ножен и шагнул в импровизированный круг, образованный зрителями, уже начинающими делать ставки, пока не в пользу Шелета. Признаться, он и сам не испытывал особой уверенности в победе. Слишком уж непривычными оставались доспехи, поменявшие манеру движений. Да и вообще, Шелиту еще не приходилось сражаться с живыми людьми. По крайней мере, в воспоминаниях об этом ничего не осталось. Поэтому определенные опасения существовали. Однако отступать было поздно, да и невозможно. Автоматон, отказавшийся выполнить приказ госпожи, это же нонсенс. Такое нарушение сразу же разрушит его легенду, не оставив от нее камня на камне. «Давай, покажи, на что способен, железяка чертова!» — выкрикнул Мокки, вставая в боевую стойку и выставляя меч перед собой. Шелит предпочел проигнорировать оскорбление. Тем более, что железякой он же не был, так чего обижаться. Пусть лучше этот дурак продолжает считать его тупым механизмом. Это даст лишние шансы одержать над ним верх. Осталось только подловить противника на ошибке, а затем воспользоваться ею в полной мере. Поняв, что автоматон первым в драку не полезет, Громила бросился в атаку. Он сделал ложный выпад в голову, а затем, поменяв направление движения клинка, рубанул на уровне коленей горизонтальным взмахом. Учитывая, что в рыцарских доспехах особо не попрыгаешь, расчет был ясен. Если автоматон успеет заблокировать, хорошо. А если нет, то получит серьезное повреждение коленного сустава, что существенно снизит подвижность. Тот же, кто двигается медленно, почти не имеет шансов на победу. Шелит прыгнул. То, что казалось невозможным для обычного человека, для его нечеловеческой силы нежити было делом почти обыденным. Меч просвистел под поджатыми ногами. Еще не успев приземлиться, скелет ударил в ответ. В последний момент он развернул лезвие плашмя. Это спасло Мокки жизнь. Стальная пластина клинка попала ему в грудь и отшвырнула назад метра на три. Бедолага остановился, врезавшись в не успевших расступиться зрителей. Меч наемника отлетел в сторону, зазвенев по булыжной мостовой. «Как весело!» — воскликнула Риоза, захлопав в ладоши. «Что же ты так неаккуратно, Мокки? Вставай, продолжи бой». На наемника было больно смотреть. Удар Шелета сломал ему ребра и явно отбил все, что только можно было. Бедолага даже дышал с трудом, а уж о продолжении драки речи вовсе не шла. Однако он попытался встать на ноги. Получилось у него не сразу, но он встал. Шелет, видя такую силу воли, почувствовал невольное уважение к сопернику и решил, что продолжать схватку не имеет смысла. Скелет убрал меч в ножны и повернулся к девушке. Та широко улыбалась, явно довольная. Однако, увидев поведение телохранителя, сразу поняла, что дальше нагнетать не стоит. «Что ж, будем считать, что мой механический друг победил. Все согласны? Может, он и не так ловок, как живой боец, но силушки ему не занимать. Благодарю за внимание, дамы и господа, а я поспешу на работу. Папенька не похвалит, если я опоздаю». Эта стычка не была последней. Наемники попытались организовать еще одну дуэль, но на этот раз Шелит уже не испытывал сомнений в своей силе. Второй бой закончился почти так же быстро, как и первый. Но на этот раз скелет не ждал нападения, а атаковал первым. Наемник попытался заблокировать удар, но сила скелета настолько превосходила его, что это не сработало. Первую атаку он еще выдержал, но после второй меч просто вылетел из отбитых пальцев. Постепенно горожане привыкли к тому, что Риозу везде сопровождает грохочущий железный истукан, да и сама девушка несколько изменилась. Ее отношение к жизни стало более взрослым. Причина последней перемены заключалась не только в том, что рядом с ней был скелет, а скорее в том, что Шелик делал по вечерам. Он тренировался. Теперь, когда не было особого смысла прятаться, Роман мог заниматься в саду. Он воскрешал в памяти пережитые схватки и сражения, а затем пытался адаптировать приемы под новые реалии. Все-таки большая масса тела накладывала серьезный отпечаток на удары и защиту, которую можно было использовать. Конечно, будь у Шелета настоящий наставник, дело пошло бы скорее и значительно эффективнее. Однако, приходилось играть теми картами, что выдала судьба. В общем и целом, через две недели скелет чувствовал себя намного более уверенным бойцом, чем в тот день, когда впервые одел доспехи. Пусть в его технике имелись пробелы, все это с лихвой компенсировалось чудовищной силой. Поэтому о защите Риозы можно было не волноваться. Шелит был способен встать на пути любой угрозы, которая только могла возникнуть в маленьком заштатном городке. В общем и целом, можно было считать, что жизнь наладилась. Шелит чувствовал, что обрел некое подобие дома. И дома не только в смысле крыши над головой, а места, куда можно возвращаться после трудного дня. Туда, где ждут близкие люди. Риоза и Витрия стали для Шелета настоящей семьей. Он был готов пойти ради них практически на все. Разумеется, судьба не стала бы давать Шелету настолько много, если бы не готовила большую подлянку. Первым звоночком приближающихся проблем стали слухи. Сначала в городе заговорили о пропавшем Беливуле, том самом грязном копателе, что приходил к старому алхимику. Учитывая постоянное молчание скелета в его присутствии, люди болтали о всяком. Поэтому, находясь рядом с Риозой, в ожидании, пока она закончит работать и пойдет домой, он волей-неволей узнавал множество сплетен. Пропажа Беливула стала одной из таких. Оказалось, что этот мужичонка являлся чем-то вроде местного дурачка. Постоянно строил всякие планы разбогатеть, любил выпить, часто занимал деньги у кого только можно. И, разумеется, занимался раскопками в древних руинах, расположенных недалеко от городка. Оттуда он притаскивал обычно всякие безделушки, которые сбывал местным коллекционерам и просто сердобольным гражданам. Впрочем, с тем, что Беливул находил лишь ненужные пустяки, Шелит бы не согласился. Та фигурка, что он принес алхимику, совершенно точно имела немалую ценность. Так или иначе, мужчина пропал, отправился в очередной поход на руины и не вернулся. На третий день знакомые заволновались, а местная молодежь даже сходила на руины, чтобы поискать пропажу. Но никаких следов Беливула не обнаружилось. В конечном итоге решили, что он просто решил сменить место жительства, отправившись в большой город или еще куда. Вторым уже не звоночком, но полноценным звоном стала буря. Горизонт заволокла темнота, а потом пришел сильный ветер, принесший настоящую стену пыли и песка. Видимость упала до нескольких метров, отчего жизнь в городке фактически встала. Нельзя сказать, что такие природные явления были чем-то из ряда вон выходящим. Однако, длились такие бури обычно 1-2 дня, а это затянулось на целых 4, и конца ей видно не было. Впрочем, когда прозвучал настоящий набат, буря стала для горожан наименьшим из зол. К этому времени Риоза вместе с отцом уже сидели дома. Никакой торговли, да и другой общественной активности в городе не осталось. Поэтому постучавший в дверь гость стал для алхимика полной неожиданностью. Открыл, разумеется, дворецкий. Там стояла незнакомая Шелиту женщина. Однако, Витрия поспешил к ней, широко разведя руки. «Что случилось, уважаемая Чаттер? Мой муж, он ранен, помогите ему!» Бросилась в объятия старику дородная дама в светлом длинном платье и пышной прической. «Но я же не врач, вам лучше обратиться. Врач меня и послал к вам. Кровь остановили, но муж, он все равно умирает. Пойдемте со мной, пожалуйста». Растерянность продержалась на лице Витрия не больше секунды. Он кивнул и приказным тоном произнес: «Риоза, остаешься дома, ждите меня, я скоро». Прихватив небольшой, явно для срочных вызовов, чемоданчик, алхимик ушел вместе с дамой. Шелит, не в силах сам задать вопрос, ждал объяснения от Риозы. Девушка, впрочем, и сама была взволнована случившимся. Она села у камина и молча смотрела на огонь. Скелету пришлось подойти к ней и легко коснуться плеча. Это помогло. Риоза встрепенулась и, посмотрев на своего телохранителя, заговорила. Его иногда вызывают в случае осложнений. В последний раз пострадала семья фермеров. На них оборотень напал. Так папу вызвали, чтобы вылечить. Ты же в курсе про то, что укус оборотня заражает. Если вовремя не помочь, человек и сам может стать оборотнем. Девушка вздохнула, зябко пожав плечами. Наверное, и сейчас что-то такое. Голос ее, однако, прозвучал не так, чтобы очень уверенно. Похоже, в голове Риозы имелись и другие варианты, намного более страшные в сравнении с озвученным. Шилит мысленно нахмурился. Если наряду с бурей в окрестностях появятся какие-нибудь монстры, это может стать большой проблемой. Хотя вряд ли кто из них рискнет сунуться в особняк. Витриа вернулся примерно через час. Причем вернулся не один. Дверь особняка с грохотом распахнулась во всю ширь, впуская в дом облака пыли и песка. Старый алхимик ворвался внутрь, развернувшись на пороге и прокричав: «Тащите его сразу в подвал, я покажу дорогу». Не обратив никакого внимания на перепуганную дочь, Витриа ринулся ко входу в подвал. Следом за ним двинулись двое мужчин в доспехах городской стражи, которые несли носилки. На них, с перевязанным торсом, лежал бледный мужчина. Шилит раньше его никогда не видел. Рана, полученная незнакомцем, была страшной. Судя по кровавым пятнам, проступившим сквозь бинты, его почти надвое располосовали когтями. Причем лапа монстра была по меньшей мере раз в пять больше человеческой ладони. «Папочка, что случилось?» – выкрикнула Риоза, вскочив с кресла и кинувшись на перерез. Шилит успел остановить ее, чувствительно ухватив за плечо. Девушка даже зашипела от боли. Повернувшись к нему, она хотела было выругаться. Однако огонь зеленых глаз, светящих через забрало шлема, остудил ее порыв. Шилит медленно покачал головой, давая понять, что не стоит мешать отцу. Тем более, что скелет знал причину такого беспокойства алхимика. Беднягу на носилках ранил не оборотень и не какой-нибудь дикий зверь, пришедший из глубины пустошей. От ран, которые видел Шилит, исходил темный дымок. Скелет подозревал, что обычные люди его не видят. Однако, сам он его не только различал, но и помнил, что это означает. На человека напало из чади тьмы абсолютное зло, демон. Глава 16. Демоны были чужаками в этом мире, как и Роман. Но если его вытащили сюда насильно, против воли, то из чади тьмы приходили сюда добровольно. Более того, они буквально рвались попасть к простым смертным, чтобы уничтожить их, стереть с лица земли. Демоны выступали проклятием мира с незапамятных времен. Их сущность была противна любому, рожденному под солнцем и возвращенному молоком матери. Именно поэтому раны, нанесенные демонами, не заживали сами по себе. Твари оставляли внутри частицу себя, отчего тело несчастного начинало буквально гнить изнутри, распадаться, умирать. Без специальной помощи даже крохотная царапина могла стать причиной окончательной смерти. Неудивительно, что Витриа спешил. Едва увидев рану, полученную стражником, он сразу понял, кто именно ее нанес. Как и то, что без помощи алхимии жить воину оставалось не более пары часов. Сам Витриа никогда демонов живьем не видел. Все его знания об этих исчадиях тьмы были почерпнуты из книг, и оттуда же ему были известны способы борьбы с их заразой. Хотя реальной практики помощи в подобных ситуациях у него до сего дня не имелось. Шилит последовал за процессией. Он не испытывал особого беспокойства по поводу раненого, все же тот был для него чужим человеком. А вот факт того, что в городке появились демоны, стал для скелета крайне тревожным звоночком. Память, которая никак не желала ему открывать все страницы прошлого, зашевелилась, открывая новые страницы. Посему Шилит решил, что нахождение рядом с алхимиком может подтолкнуть его сознание, чтобы еще немного развеять туман воспоминаний. Старик вовсю хлопотал в лаборатории. К слову, сопровождающих алхимик выгнал прочь, как только они уложили раненого на стол. Шилета Витриа трогать не стал, наверное, просто забыл. Все же в молчании и неподвижности имелись свои плюсы. Алхимик бормотал под нос, хватал с полок то одну склянку, то другую. А уж книги, сваленные на столе, и вовсе перелистывались им без всякого уважения. Отдельные экземпляры он и вовсе швырнул прочь, отчего те валялись в углу, раскрыв страницы и походя на выброшенных на берег рыб. Слюна мельтийского паука. Где я возьму слюну в здешней глуши? Так, кажется, ее можно заменить экстрактом шепелявой крузиницы. Или молочной крузиницы. Проклятие, память подводить начинает. Нет, точно шепелявой. Где он у меня? Третья полка, слева. Отлично. Что там дальше? Алхимик сливал растворы в одну большую чашу, под которой уже вовсю трепетал язычками пламени небольшой медный примус. Смесь то и дело меняла цвет, как и оттенки поднимающегося от нее дыма. В общем, творилось самое настоящее колдовство. Здесь у Шилета не имелось никаких сомнений. Скелет спокойно стоял, наблюдая за работой старого мастера. Наконец, спустя почти 15 минут суеты Витрия оказался доволен получившимся результатом. Он осторожно снял чашу с огня и вылил ее содержимое в большую кружку, после чего с ней поспешил к раненому. Тот был без сознания, но алхимика это, похоже, ничуть не волновало. Ни медля ни секунды, Витрия приоткрыл рот подопечного и принялся вливать содержимое кружки тонкой струйкой. При этом он делал странные пассы левой рукой. Сначала скелет подумал, что это заклинание для усиления работы зелья, но затем понял истинную причину. Алхимик управлял бессознательным телом, заставляя его глотать созданное варево. Когда кружка опустела, старик отступил на шаг, наблюдая за поведением раненого. Тот лежал, не шевелясь. Выждав секунд 20, Витрия вернулся к столу и взял с него необычного вида очки с темными зелеными стеклами. Нацепив их на нос, алхимик повернулся к лежащему и принялся всматриваться в него, щуря глаза. Шилет понял, что эти очки помогают старику увидеть ту самую дымку, что он сам видел без всяких дополнительных приспособлений. Старик покачал головой. Впрочем, и без его слов скелет видел, что зелье не сработало. Дымка не только не рассеялась, а словно бы даже стала более плотной и зримой. Для раненого это явно означало что-то плохое. «Так, значит, нужно другое средство», — воскликнул Витрия, снова возвращаясь к лихорадочной активности. «Кажется, в записках Неглира было нечто подходящее. Скорее». Скелет перевел взгляд на раненого. Эта дымка над ним пробуждала глубинные пласты памяти. Он уже видел похожую. Тогда, в бытность слугой госпожи, когда они... Вспышка. Черная равнина, озаряемая только всполохами молний. Госпожа, разведя руки, громко выкрикивает заклинание, обращаясь, кажется, прямо к самой буре, бушующей вокруг. У ее ног лежит человек, чье тело окутано черной дымкой. Бедняга корчится. Скрюченные от боли пальцы скребут землю, словно пытаясь закопаться поглубже. Но от магии госпожи не уйти. Шилет, стоящий в кольце охранения по периметру, видит нити света, струящиеся от женщины к лежащему телу. Эти созданные магией щупальца всасывают в себя дымку, и та истаивает, исчезает. Шилет возвращается в реальность. Теперь он знает, почему зелье старика не сработало, и знает, что может помочь. Только для этого придется выдать один секрет. Стоит ли человеческая жизнь такого секрета? Кто-то, возможно, сказал бы, что нет. Однако для скелета ответ очевиден, как-то, что солнце всегда встает на востоке. Шилет развернулся и быстрым шагом направился прочь из подвала. Его интересовала небольшая кладовка рядом с ванной, точнее то, что пряталось в ней. Когда скелет вернулся через пару минут, старый алхимик еще хлопотал над новым зельем. Подойдя к Витрия, Шилет коснулся его рукой. Когда старик обернулся, протянул ему сверток. Узнавание пришло к алхимику не сразу. Понадобилось секунды 3, чтобы пелена мыслей развеялась, и он понял, что именно ему подают. «Откуда ты достал ее? Я же...» «Постой, ты следил за мной?» Шилет пожал плечами. «К чему объяснение? Нужно спешить, времени для спасения стражника и так слишком мало осталось». Он снова настойчиво предложил взять сверток. «К чему эта фигурка? Ты не видишь, что я пытаюсь сделать? Мне нужно приготовить зелье». Шилет указал на зелье и покачал головой, после чего указал на сверток, а потом на раненого. Алхимик соображал туго, намного хуже своей дочери. Однако, здесь двойного толкования быть просто не могло. «Хочешь, чтобы я вылечил его с помощью этого артефакта? Но, кто тебе сказал, что это сработает? Эта штука там, внутри, она, конечно, заряжена магией, но у меня нет дара, чтобы направить ее, понимаешь? Это просто бесполезно». Шилет продолжал стоять с протянутой рукой. Старик, поняв, наконец, что скелет не отступится, сдался. Он взял сверток и принялся разворачивать его, бормоча под нос. «Дали же боги помощничка. Ни слова из него не выдавишь, а туда же. Учит меня, будто это у него за плечами 7 лет академии и десятки лет реальной практики. Сейчас увидишь, насколько дурацкую идею ты мне предложил. Старик извлек фигурку. Скелет различил то самое сияние, что заметил еще в первый раз, но теперь оно стало ощутимо сильнее и ярче. Судя по изменившемуся выражению лица, алхимик тоже обнаружил эту перемену. От волнения Витрия даже ворчать перестал. Медленно подойдя к раненому, алхимик поднес артефакт к груди бедняги. Ровное сияние вокруг фигурки затрепетало, будто пламя на ветру. Оно исказилось, а после из него потянулись щупальца света, подобные тем, что Шелит видел в своих воспоминаниях. Они хватали темную дымку и растворяли ее, стирали из реальности. Алхимик только присвистнул от изумления. Надо же, работает. Но это означает, проклятие, вот откуда я помнил эту статуэтку. В трудах великого Омдестина упоминались подобные артефакты. Да, точно. Значит, старик перевел круглые от удивления глаза на скелета. Откуда ты знаешь об этом? Ты что, был магом? Шелит отрицательно помотал головой. Алхимик нахмурился, но понял, что в данных обстоятельствах расспросы не совсем уместны. Тем более, что в состоянии раненого наступил перелом. Мужчина, лежащий без сознания, приходил в себя. Его лицо исказилось от боли, веки затрепетали. Он вот-вот должен был прийти в себя. Подойди, подержи эту штуку, а я пока найду ему подходящее зелье для заживления раны и снятия боли. Скелет послушно взял фигурку из рук алхимика. Ощущения были странными. Магия, испускаемая артефактом, щекотала его кости. Непривычно, но вполне приятное ощущение. Шелит перевел взгляд на лицо раненого. Интересно, испугается ли он, увидев перед собой меня, что он помнит о нападении. Это важно. Почему важно, скелет не помнил. Но то, что одним случаем нападения дело не ограничится, он знал совершенно точно. Между тем алхимик успел найти нужное зелье и вернулся к столу. Как только раненый открыл глаза, то увидел перед собой взволнованное лицо старика Витрия. Мужчина попробовал открыть рот и что-то сказать, но алхимик остановил его. «Не нужно ничего говорить, мы все знаем, вы в безопасности, нужно выпить это зелье, оно поможет снять боль и залечить раны». «Понимаете?» Раненый попытался улыбнуться. Когда вся целебная жидкость до последней капли была выпита, и пострадавший уснул, Витрия отступил на шаг. Посмотрев на Шелета, алхимик сказал: «Я сделал все, что мог. Его жизнь вне опасности на какое-то время. А теперь пришло время спасать город. Пойдем со мной». Не совсем понимающий, что происходит, скелет вернулся вместе с Витрия в прихожую. Там старый алхимик обратился к одному из тех, кто пришел в особняк вместе с раненым. «Сержант, ваш человек вне опасности. Но ситуация, похоже, хуже, чем я думал. Нужно объявлять городской сбор». «Вы шутите, мэтр?» «Ничуть. Если моя догадка верна, то мы в огромной опасности, и медлить никак нельзя». Когда солдаты ушли, оставив обитателей дома в одиночестве, Риоза спросила у отца: «Что случилось? Почему ты объявил городской сбор?» «Все в порядке, милая. Тебе лучше остаться дома, под присмотром Джора, а мы с Шелетом сходим в городскую ратушу. Шелет пойдет с тобой, но зачем? На всякий случай. Боюсь, на улицах сейчас опасно. Мало ли что может случиться, а Шелет способен защитить меня от... В общем, он пойдет со мной». Девушка прищурилась и, уперев руки в бока, громко фыркнула, после чего выдала убийственную тираду. «Никуда ты без меня не пойдешь. Я уже вполне взрослая и способна сама принимать решения». Старик вздохнул. «Нет, я твой отец, и у меня есть полное право заставить тебя сидеть дома. Джор, госпожа Риоза должна находиться в особняке до моего возвращения. Приказ понятен?» Дворецкий шагнул, вставая за плечом растерявшейся девушки. «Конечно, будьте спокойны, хозяин». «Конечно», Риоза пыталась спорить, возмущаться, но старик, обычно крайне легко поддававшийся на ее слезы и угрозы, на этот раз был непреклонен. Собрав небольшую сумку, куда среди прочего перекочевала и статуэтка воина, алхимик дал сигнал Шелиту и вышел из особняка. Скелет послушно последовал за ним. На улице все так же бушевала буря. Старик замотал лицо платком, оставив только узкую щелочку для глаз. Он двигался первым, быстрым, размашистым шагом. Даже Шелиту, с его ростом и длинными ногами, приходилось нелегко удерживать такой темп. Ратуша располагалась в центре города, отчего их путешествие, учитывая тяжелые погодные условия, затянулось почти на час. Поэтому, когда они добрались до высокой остроконечной башни и вошли внутрь здания, Там их уже ждало большое количество перепуганных и взволнованных горожан. Никому не нужно было объяснять причину сбора, весть о нападении демона уже распространилась, как огонь в сухой весенней траве. Вот только не все, похоже, понимали глубину постигшего городок несчастья. «Не понимаю, к чему такая паника?» – вещал худой мужчина в черном костюме с высоким черным же тюрбаном на голове. «Да, демон напал на стражника, но что здесь такого? Надо просто сидеть по домам и дожидаться, пока стража разберется с угрозой. Разве не для этого они созданы? Мы же платим налоги в городскую казну». «Конечно, уважаемый Тафул», – ответил ему дородный мужчина в дорогом доспехе, сидящий за большим столом, расположенным в дальнем от входа конце зала, на небольшом возвышении. «Стража делает все возможное, и вовсе не городская стража объявила сбор. Тогда кто же?» – визгливо поинтересовалась высокая крепкая дама в пышном розовом платье, прижимая к себе маленькую собачку. «Я», – Витриа спокойно выдержал скрестившиеся на нем взгляды. Старый алхимик размеренным, почти спокойным шагом прошествовал через зал. Поднявшись на возвышение, он повернулся и оглядел сидящих горожан. Не все сиденья были заняты, но количество присутствующих его, судя по всему, удовлетворило. Прокашлившись, Витриа заговорил: «Полагаю, мне стоит объясниться. Мой рассказ несколько затянется, поэтому я попрошу вас проявить терпение и дождаться его окончания. Итак, некоторое время назад ко мне пришел уважаемый Беливул с просьбой купить у него найденную в руинах безделушку». Алхимик рассказывал в подробностях, отчего история в его изложении затягивалась. Некоторые из сидящих, несмотря на предупреждение, не смогли сдерживать свое нетерпение. «Не понимаю, к чему все это?» – провизжала та же дама с собачкой. «Многие из нас покупали у него, и что, как это связано с демонами, пришедшими из-за реки, с пустоши?» Витриа, которого перебили на полуслове, несколько секунд растерянно поморгал, а затем раздраженно ответил: «Потому что эти демоны пришли вовсе не из-за реки». «О чем вы? А откуда тогда?» – загомонили горожане, перебивая друг друга. Алхимик покачал головой. Он явно хотел рассказать все по порядку, но теперь понял, что это никому не нужно. Поэтому старик дождался, пока шум немного уляжется, и произнес: «Я думаю, что рядом с городом открывается портал». В зале повисла полная тишина, настолько глубокая, что можно было слышать, как в окна стучит песчинками штормовой ветер. Наконец, спустя полминуты заговорил командир городской стражи: «Вы уверены, мэтр? Все-таки это звучит невероятно. У нас здесь тихое и мирное место. С какой бы стати порталу открываться именно здесь?» «Так об этом я и хотел вам рассказать», — взорвался Витриа. «Та штука, что принес Беливул, это защитный артефакт, не позволяющий порталу раскрыться». Старик вытащил из сумки фигурку и, подняв ее вверх, продемонстрировал окружающим. Снова поднялся шум, среди которого прорвался громкий вопрос: «Почему вы тогда сразу не сказали, если уже давно получили этот артефакт?» Витриа вздохнул: «Потому что я сам понял это только сегодня. Поймите, я ведь не специалист по древним артефактам. Я, конечно, разобрался, что эта штука заряжена магией, но я посчитал ее просто амулетом или чем-то похожим, а потом просто забыл о ней. Если честно, то я вспомнил об этом артефакте только сегодня, когда увидел раненого. Беливул ведь пропал перед самой бурей», — выкрикнул кто-то из зала. Витриа кивнул и сказал: «Да, похоже, он вернулся в руины. Может, попробовал взять еще один артефакт, и тогда целостность защитного круга оказалась окончательно разрушена». «Хорошо, мэтр», — прервал его командир стражи. «Что же нам делать?» «Не знаю», — ответил Витриа. «Совершенно не представляю. Именно поэтому я и объявил городской сбор. Думаю, буря поднялась именно из-за открывающегося портала. Выбраться из города нам не получится. Демоны уже наверняка оккупировали окрестности. А когда зона отчуждения достигнет городской черты, то...» «Сколько у нас времени, мэтр?» — снова спросил капитан. «Полагаю, дня два, максимум три. После этого уже ничто и никто нас не спасет». Тишина повисла над залом. Никто больше не выкрикивал, не возмущался. Судя по всему, в городе старый алхимик пользовался нешуточным авторитетом, раз его слова никто не стал ставить под сомнение. И теперь каждый из присутствующих задумался о том, как им спастись перед лицом смертельной угрозы.